А истинное чувство советских людей, их гнев против врагов нашей страны агитационными фразами и лозунгами. А вот великий пролетарский писатель Максим Горький на основании материалов Донецкого процесса пишет, между прочим, пьесу, да, острую, злободневную и в то же время талантливую пьесу, которую он назвал «Сомов и другие». В одном названии что-то уже высоко символическое: «Бездонная глубина», «Заводь» и в ней притаившийся замшелый сом. А другой театральный классик выходит против таких злободневных и современных тем, отражающих самую главную суть нашего времени – непримиримую борьбу классов. Но давайте уж еще процитируем этого пророка от искусства. «Театр по существу своему не может замкнуться в узкие границы повседневных тем. Он не только шире, но он совсем иной природы. Со сцены нельзя представлять 2×2 – 4, со сцены можно представлять только 2×2 – 8. Это не только интереснее, волнительнее и значительнее, чем 4, но это и секрет всякого искусства вообще. Без этой тайны, которую так неудачно назвали мистикой, нет искусства. Чего боится наша театральная цензура и пресса, когда речь заходит о классической постановке? Критики боятся, что вместе с классической постановкой, чудесным и волшебным образом, все просмотрят революцию, забудут о ней, перестанут читать газеты и прочее, прочее. Они, эти критики, слишком мало сами убеждены в силах революции и боятся за нее, как за беззащитного младенца. Теперь он не мог не прервать Сталина. Он говорил убежденно, защищал свои взгляды и рассуждения, приведенные в письме. Доказательно раскрывал специфику театра и драматургии на множестве примеров. Но по мере того, как разговор уходил в сторону особенностей искусства, Луначарский ощущал строгому критику важно иное. Чехов в конце письма, как вы знаете, ищет защиту у вас, у единственной своей надежды, у Луначарского. А от кого защиты? Сталин зажег трубку, продлевая паузу. Выходит, защиты от тех, кто его и его единомышленников не понимает и не способен понять. А что в них, наших оппонентах, сложного и нашему уму и чувству недоступного? Вот Мейерхольд. Сталин остановился перед Луначарским, и рука его, зажатая в ней трубкой, описала в воздухе некую плавную дугу, словно рисуя образ того, о ком он сейчас завел речь. «Вот Мейерхольд», — повторил он, завершая движение руки. «Он коммунист. Однако, позволю себе заметить в скобках, мало ли среди коммунистов людей непутевых, но он, как деятель театра, несмотря на некоторые отрицательные черты, кривляния, выверты, неожиданные и вредные скачки от живой жизни в сторону классического прошлого, несомненно, связан с нашей советской общественностью и, конечно, не может быть причислен к разряду чужих. Другой же этот Чехов...» Трубка в руке вновь очертила какой-то круг. «Чехов же, не может быть сомнений, ушел за границу не из любви к советской общественности и вообще поступил по-свински, из чего, однако, не следует, конечно, что мы должны всех Чеховых гнать в шею». Мария Федоровна представила, как ушел из кремлевского кабинета Анатолий Васильевич. Он готов был сражаться до конца, но против кого? Спорить со строгим критиком оказалось бесполезным. Не в силу их разного положения. Один – генеральный секретарь, другой – даже не член Политбюро, а потому что о разных предметах шел спор, и чистая политика, голая идеология победила искусство. Как же быть теперь? У кого искать поддержки? «У Горького», – решительно произнес Луначарский. «Надо кончать с групповщиной в искусстве, с пресловутым делением на истинно пролетарских художников, на попутчиков и на их якобы противников. Нельзя уподоблять искусство политграмоте и приспосабливать к художественному произведению агитационные фразы и лозунги. И важно, чтобы Алексей Максимович твердо вел теперь эту линию, когда он становится собирателем всей культуры,